готовой принять на себя руководство боем. Не надо убаюкивать себя, товарищи. Борьба предстоит тяжелая, и без вооруженного принуждения царское самодержавие, господа капиталисты, нам свою власть никогда не отдадут. Правильно, бить их, взять власть в свои руки. Как один будем все. Долой царя, долой самодержавие. Товарищи рабочие, на съезде была принята правильная во всех своих пунктах боевая программа социал-демократической партии. Но на съезде был принят и устав партии, который передовую часть рабочего класса удовлетворить не может. Правильную формулировку параграфа 1, сделанную товарищем Лениным, провалили люди, не верящие в силы и способности рабочего класса. Они хотят засорить партию кем попало. Но на съезде избран центральный орган партии, в состав которого вошел товарищ Ленин. В составе центрального комитета большинство людей, поддерживающих Ленина. Значит, партия наша будет укрепляться, кто бы и как внутри нее не вел борьбу. Ленин защитит и сохранит подлинную партию рабочего класса. Верим Ленину. За Лениным мы все. Долой предателей рабочего класса. Товарищи, на съезде людей, которые поддерживали Ленина, а их было большинство, назвали большевиками. Людей, которые воевали против Ленина, их оказалось меньшинство, назвали меньшевиками. Я рассказал вам о главном, что было на съезде. Я кончил. Пусть продолжает свою речь меньшевик господин Будкин. Лебедев отступил назад, смешался с рабочими. Ему на ходу пожимали руки, обнимали его, трясли за плечи. Будкин стоял неподвижно, выжидая, когда люди снова повернутся к нему. Петр подошел к Будкину, хотел о чем-то спросить его. Тот резко взмахнул рукой. «Товарищи рабочие! Долой меньшевиков!» Громко и очень отчетливо крикнул Ваня Мезенцев. И сразу шквально понеслось. «Долой меньшевиков! Будкина долой! Ленину верим! Мы с большевиками!» Будкин поднял вверх обе руки, замахал ими над головой, выкрики стали реже, слабее. «Меня оскорбили!» — визгливо кричал Будкин. «Я отказываюсь выступать!» Под громкий свист и возгласы «Долой меньшевиков!» Будкин сделал несколько шагов. Перед ним расступились, открыв ему дорогу. Его словно выталкивали, хотя никто и не прикоснулся к нему даже рукой. Будкин ступил еще 2-3 раза, остановился в замешательстве, думал, вернут его, попросят договорить. Здесь много было рабочих из кружка, в котором он часто выступал, но никто из них не двинулся вслед за ним. Будкин вышел из круга совсем. Опять остановился, оглянулся и опять пошел. Так один он и скрылся в мелколесье. Теперь круг образовался возле Лебедева. Ему со всех сторон сыпались вопросы. Он не успевал на них отвечать. Еще раз просили повторить, какую программу социал-демократической партии принял съезд, как и о чем говорил Ленин. Другие спрашивали, как же теперь вступать в партию, как сделать, чтобы не смешали большевиков с меньшевиками. «Вот я, например», — допытывался один пожилой рабочий, — «я всем сердцем своим к партии. И что мне партия наша рабочая прикажет, все сделаю, хотя и жизнь свою отдам. А так, как ты говорил, на меня все равно станут смотреть, будто я вольный ветер. Хочу — подчиняюсь партии, хочу — нет. Мне же это обидно. Я от общего дела никогда не оторвусь. А мне будут тыкать, кто тебя знает. Говоришь ты одно, а делать, может, станешь вовсе другое. Чем я могу доказать, что всякое приказание своей партии выполню? Держись, большевиков, делай, как учит Ленин, не ошибешься, — улыбнулся Лебедев. Любишь дисциплину?